Глава четвертая. Дети записали рецепт соуса на клочке бумаги, а судья Штраус была так добра, что сама отвела их на рынок и помогла купить необходимые продукты. Денег граф Олаф оставил им не очень-то много, но они сумели закупить все, что требовалось. У одного уличного торговца они приобрели оливки, перепробовав все сорта и выбрав свои любимые. Они высмотрели в лавочке макароны затейливой формы и разузнали у хозяйки, сколько их пойдет на 13 человек. 10 гостей графа Олафа и они трое. И, наконец, в супермаркете они купили чеснок, луковичное растение с острым вкусом, анчоусы, маленькие соленые рыбешки, каперсы, бутоны цветков ползучего кустарника с удивительным вкусом, и помидоры, которые на самом-то деле не овощи, как считает большинство людей, а фрукты. Детям пришло в голову, что уместно было бы приготовить десерт, и они добавили несколько пакетиков с пудинговой смесью. А вдруг, если они приготовят вкусный обед, граф Олаф немного подобреет? «Спасибо вам огромное за то, что помогли нам с покупками», — сказала Вайолет, когда они все вместе возвращались домой. «Не знаю, что бы мы без вас делали». «Вы мне кажетесь весьма сообразительными молодыми людьми», — ответила судья Штраус. «Полагаю, вы бы и сами что-нибудь да придумали. Но меня по-прежнему удивляет, что граф Олаф велел вам приготовить такой огромный обед». «Ну вот мы и пришли. Пойду разбирать свои покупки. Надеюсь, вы скоро опять придете и возьмете у меня книжки». «Завтра», — быстро отозвался Клаус. «Можно мы придем завтра?» «Почему бы и нет?» — судья Штраус улыбнулась. «Я и выразить не могу, как мы ценим ваше приглашение», — произнесла Вайолет, старательно подбирая слова. С тех пор, как их добрые родители умерли, а граф Олаф так мерзко с ними обходился, дети отвыкли от доброго обращения и теперь не знали, должны ли они как-то отплатить за это. «Завтра, до того, как выбирать книги, мы с Клаусом с радостью поможем вам по хозяйству. Солнышко, правда, слишком мало для работы, но мы для нее что-нибудь придумаем». Судья Штраус улыбнулась всем троим, но глаза ее оставались печальными. Она положила руку Вайолет на голову, и впервые за последнее время Вайолет стала спокойнее на душе. «Это не обязательно», — сказала судья Штраус. «Я всегда буду рада видеть вас у себя». С этими словами она повернулась и исчезла в дверях. А бодлеровские сироты, поглядев с минуту ей вслед, вошли в свой дом. Почти всю вторую половину дня Вайолет, Клаус и Солнышко готовили соус соответственно рецепту. Вайолет прожарила в масле чеснок и накрошила анчоусы. Клаус очистил от кожицы помидоры и вынул косточки из оливок. Солнышко колотило по кастрюле деревянной ложкой, распевая довольно монотонную песенку, которую сочинила сама. И все трое почувствовали себя уже не такими несчастными, как все то время, что они жили у графа Олафа.